Дорогие друзья, пожалуйста, откройте ваши Библии. Я читаю из третьей книги Царств, с 20 главы, 23 и 28 стих. «Слуги царя сирийского сказали ему, царю Винодаду, «Бог их, евреев, есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнинах, то верно одолеем их». И 28 стих этой же главы. «И пошел человек Божий и сказал царю Израильскому, царю Ахаву, «Так говорит Господь за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою». Тема проповеди «Наш Бог есть Бог гор и Бог долин». Любой читатель Библии обратит внимание на то, что в этой книге много говорится о холмах и низинах, о возвышенностях и равнинах, о горах и долинах. И сегодня мы с вами не только поговорим о естественных горах и долинах, встречающихся в Библии, но мы также поговорим о горах и долинах, с которыми нам приходится сталкиваться в нашей жизни. В нашей жизни горы – это наши радости, наши благословения, а долины – наши печали, горечи, наши депрессии. Читая Новый Завет, мы находим, что в жизни Христа горы и долины тоже встречались, как в прямом, так и в переносном смысле. Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. Здесь мы читаем следующее. «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Сын Божий после общения с народом, изгнания бесов, исцеления и проповеди Евангелия находил время и силы уединяться для общения со своим Небесным Отцом. В этих молитвах он получал духовное обновление, откровение. Вы заметили, в только что прочитанном тексте сказано: «Сын Божий взошел помолиться наедине и оставался там один». Как важно в нашей повседневной жизни находить время для одиночных молитв, для одиночных регулярных молитв. Нам всегда некогда, и дисциплинировать себя в этом отношении для многих проблема. Я бы советовал уделить для таких молитв утренние часы, когда мы еще полны сил, и перед нами еще один трудовой день с его немногими радостями, горестями, искушениями и напряжением. Но умеем ли мы сражаться за наши благословения в этих молитвах, на горах молитв? Я отметил бы здесь три аспекта. Первое – сопротивление нашей плоти. Наша плоть стремится понежиться, она спешит закончить молитву и начать решать три извечных вопроса – что есть, что пить и во что одеться. И нужно время и усилия, чтобы нам преодолеть сопротивление плоти в молитвах. Второе – это уровень душевный, уровень наших эмоций, наших чувств. В этот момент мы можем переживать слезы самосожаления, печали, грусти или, наоборот, слезы радости, благодарности, восторг. И многие из нас на этом заканчивают молитву и успокаиваются. Третье. Апостол Павел говорит так: «Приступая к престолу благодати с полной верою и искренним сердцем, мы должны помнить, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо соединяющиеся с Господом есть один Дух». В послании к римлянам, 1 главе, в 9 стихе, мы читаем, говорит апостол Павел: «Духом моим служу Господу». Подлинное откровение, водительство, наставление от Господа мы получаем в нашем возрожденном через покаяние Духе. Скажите, многие ли из нас сражаются за свои благословения и восходят на горы благословений? Сражаешься ли ты за свой дом, за свою церковь, за свой город, за свою страну в этих молитвах? И знаешь ли ты, что значит духовное сражение? Это наши горы блаженств, где сам Господь учит нас Его небесным законам. Но Эти откровения, которые мы получаем непосредственно от Господа, никогда, слышите, никогда не должны противоречить Слову Божьему, изложенному в Библии. Это закон. Любые откровения, видения, пророчества, сны, которые противоречат Слову Божьему, должны быть отвергнуты. И даже явление ангела, который бы принес не ту благую весть, что изложено в Новом Завете, должно быть отвергнуто. Или, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, «да будет анафема». Мы имеем вернейшее Слово Божье, оставленное нам мужами Божьими, движимыми Духом Святым. И только это Слово может быть мерилом всех наших откровений, видений и любых других духовных переживаний. Следующая гора в жизни Сына Божьего, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить, это гора преображений. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Я читаю Евангелие от Луки, 9 глава, 28 стих. «Взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел Сын Божий на гору помолиться. И когда он молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающей». И Библия рассказывает, что здесь, на этой горе, ученики Иисуса Христа, то есть апостолы Петр, Иаков и Иоанн, слышали голос Небесного Отца. Я читаю Евангелие от Луки, 9 глава, 35 стих. «И был с облака глас, глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Мои друзья, мне думается, что когда мы с вами бываем на нашей горе молитвы, то есть на нашей горе преображения, то происходит следующее. Первое. Обновляются наши одежды праведности. Второе. Меняется вид нашего лица, потому что меняется наше сердце. А всем хорошо известно, что лицо – это зеркало нашего сердца. И третье. Мы слышим голос нашего любящего Небесного Отца. Да поможет нам Господь чаще бывать в присутствии Господнем, чтобы испытывать Его благословение. После горы преображения Сын Божий сошел в долину, где изгнал беса с одного одержимого мальчика. Он смог помочь тысячам и тысячам обездоленным грешникам. Так и мы сможем помогать эффективно людям только тогда, когда сами будем переживать великие благословения в своей жизни. Но самую большую свою победу наш Небесный Учитель одержал на горе Голгофе. Эта гора расположена недалеко от города Иерусалима, и на ней, к концу веков, Сын Божий, наш Небесный Агнец, принес Себя в жертву для искупления, очищения, оправдания и освящения многих грешников. И, как говорит Библия, Его, не знавшего греха, Бог сделал жертвою за грех, дабы мы сделались в Нем праведны. И там, на этой горе, которая стала благословением для миллионов и миллионов, распятый Сын Божий совершил три молитвы. Вот эти молитвы. Первая – молитва за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мои друзья, это пример для нас, чтобы и мы умели простить тех, кто обижает нас, если мы желаем, чтобы наши молитвы были услышаны на небесах. Вторая молитва страдающего Христа была: «Боже мой, Боже, зачем Ты оставил меня?» Бывает такое состояние в нашей жизни, что нам кажется, что сам Бог оставил нас. И третья его молитва была: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Научитесь предавать в руки Божьи все свои самые трудные обстоятельства и знать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Заканчивая проповедь, я еще раз хотел бы сказать, что наш Бог есть Бог гор, и Он возводит нас на горы благословений. Но за эти благословения мы должны уметь сражаться. Аминь.